Я хочу, чтобы ни один испанский корабль не чувствовал себя в безопасности. И русский тоже. Людовик не собирался щадить врагов. Русские давно стояли ему поперек горла. Полезли помогать испанцам, так пусть получат по заслугам. Государь, русские пока еще не вступили в войну. Вступят, отмахнулся его величество. У него были относительно точные сведения. Увы, Эскуриал профильтровать было сложно, а потому, слово за слово, весточка долетела до ее величества Марианны, которая грустила в Торецком Алькасаре, а оттуда и к Людовику. Конечно, она не любила короля солнца, но ради того, чтобы насолить Дону Хуану, была готова на все. Ответ на распоряжение короля мог быть только один. «Да, сир». «Отныне французы будут нападать и на корабли русских. Друг моего врага, мой враг, не так ли?» Жан Рошен, капитан брига «Стремительный», прищурился на горизонт. «Русский корабль справа по борту!» Кричал вперед смотрящий так, что его услышали, даже на Лилии. Матросы резко оживились. «Русский корабль! Это хорошо!» Еще месяц назад его величество Луи дал негласное разрешение на охоту за русскими кораблями. Чем уж ему так насорили эти московиты, Жан не вникал, но разрешению обрадовался. Раньше-то перемирие. Да и пушек у московитов хватало, вот и обходили их стороной. А сейчас... Он обменялся парой сигналов с Лилией, и два корабля полетели за добычей. Ничего нового. Догнать, обстрелять, потом на абордаж, перегрузить в трюмы все самое ценное и затопить корабль. Или взять, как приз, если он того стоит, и если не сильно пострадал. Действительно, почему они раньше не трогали русские корабли? Даже странно как-то. Голландцев топили, англичан топили, испанцев, венецианцев, а русских нет. Надо исправить упущение. «Дорогой, мне страшно, не уходи!» Просковья вцепилась в рукав мужа. Супруг ласково погладил ее по волосам. «Не волнуйся, дорогая, я не дам вас в обиду. И капитан у нас хороший. Мы сейчас потопим француза и уйдем. А пока побудь в каюте». «Миша, останься со мной, пожалуйста. Ты сейчас все равно там ничего не сделаешь». Миша, он же Михаил Григорьевич Рамадановский, покачал головой. Они с супругой плыли на Яву, когда их корабль атаковали два француза. Людовик объявил войну Испании. Людовик же спустил с цепи своих пиратов. И теперь морские просторы были небезопасны. Но русский флаг доселе был неприкосновенен. Так отчего же они сорвались именно сейчас? Хотя, о чем может идти речь, когда война? «Сиди смирно!» Рявкнул Михаил, силой отстранил жену и вышел из каюты. Увы. Капитан был еще жив, команда еще сопротивлялась. Но в остальном ситуация была печальна. Тут без расспросов становилось ясно. Корабль обречен. Он сам? Тоже не исключается. Но жену он обязан был сберечь, хотя бы попытаться. Просковья красива. Если она попадет в лапы к французам, в лучшем случае ее убьют быстро. В худшем – со всей галантностью пустят по кругу. Такого он Паше не желал. Михаил быстро вернулся в каюту. Сейчас решение стоило принимать быстро. «Иди за мной!» Пока продолжался обстрел, но один из кораблей уже приближался. Скоро он пойдет на абордаж. И тогда он не сможет даже спрятать жену. К счастью, на корабле было две шлюпки. Вот в одну из них он и уложил жену, забросав чем попало. Уложил сверху парус. «Лежи тихо. Если нас убьют, ни в коем случае не показывайся. Ты знаешь, куда добираться». Просковья закивала. Да, и такое бывает. Влюбились друг в друга они еще в царевичевой школе. Поженились, детей родили. А сейчас вот. Как же хорошо, что хоть дети с дедом и бабушкой остались. А она вот напросилась сопровождать мужа. Черти побрали Людовика. «Постарайся уцелеть». только и сказала она, стараясь сриться с деревом. «Государь, защити, прошу!» Мало кто видел Фёдора Рамадановского в таком состоянии. Борода торчком, волосы растрёпаны, кафтан в пятнах. «Что случилось?» Алексей даже слегка испугался, но... «Племянник мой, Мишенька!» Как явствовало из рассказа, Михаил Рамадановский был отправлен на Яву. Дело житейское, царевичевы воспитанники не туда ездили. Но по дороге на его корабль напали французские каперы. Михаила убили. Его жена чудом уцелела. Она и рассказала, что произошло и кто в этом виноват. «Как именно?» Зачем-то уточнил Алексей. «Михаил сказал ей спрятаться в шлюпке. Там не искали. Перегрузили все самое ценное, пробили дыру в днище и ушли. Ее носило по волнам примерно 4 дня. Потом ее подобрал испанский корабль». «Французы, значит?» Уточнила Софья, входя в кабинет. Ей доложили о явлении Рамадановского, и она поспешила к брату, мало ли что. «Они гады!» – закивал Рамадановский. «Государыня, не покинь в беде!» «Да уж не покинем. Название кораблей?» «Стремительный и белая лилия». «Как мило!» – усмехнулась Софья. «Ладно, дадим приказ нашим людям. Князь, вам эти люди живыми нужны или полевого суда хватит?» Рамадановский сверкнул глазами. «Мне нужно, чтобы они помучились. Я им Мишку не прощу». «Это можно и на месте». Софья прищурилась, задумалась о чем-то. «Есть возможность. Значит, надо сделать все как можно более мучительно и страшно», — заметил Алексей. «Сделать их примером». «Можно», — протянула Софья. «Князь, это на вашей фантазии. Придумайте что-нибудь пострашнее, а я напишу нашим людям, пусть притворяют в жизнь». Рамадановский закивал. Это он мог, еще как мог. Дрожать и мелко креститься будут, мерзавцы такие. А уж, чтобы напасть на русский корабль, надо постараться сделать так, чтобы это им и в голову не пришло, вот». «Чувствую себя последней мразью». Иван Лапин смотрел вслед удаляющейся по пыльной дороге неказистой телеге. На такую бы даже разбойники не позарились, скорее на бедность подали бы. «Оно и к лучшему, авось доедет». «А ты не чувствуй», — огрызнулся его приятель Петр. «Думаешь, мне легко? Или государю? Но, видимо, другого выхода нет». «А вдруг есть? Не по-людски это. А воевать с испанцами сейчас добро?» — огрызнулся Петр. «Страна чуть с колен встала. Да, в казне все одно шаром покати, едва дыры латать успевают. Оспа только что прошла, король умер. Им бы лет 10 спокойствия, чтобы никто не трогал. Людовик, сука!» «Это-то верно, но... И людям этим мы заплатили более чем достаточно, их семьям. Они сами согласились. Деньги — это еще не все. Но когда они есть, все равно спокойнее. К тому же мы и сами рискуем». «В университете сказали, что мы и заболеть не должны. Или перенести болячку, чуть ли не как насморк». «Ученые люди, оно, конечно, хорошо», — сбился Петр на простонародный говор. «Да все одно риск большой». «И чего ты тогда согласился?» – окрысился Иван. Парням не нравилось их дело, но куда деваться? Государь приказал, и возражения не предусматривались. «Сап – совершенно замечательная вещь. Болеют ей в основном лошади. Но далеко ли уйдет армия без лошадей, мулов, ослов, таща все вооружение и снаряжение на себе? Да и люди прекрасно заражаются сапом. Болезнь эта прекрасно передается контактным путем. Найти несколько сапных лошадей было несложно. В хронической форме эта болезнь может протекать долго, очень долго. А дальше все просто. Обработать корма для лошадей и предложить их интендантам по смешной цене. Двумя руками ухватятся. Конечно, сами ребята ничего не предлагали. Они нашли людей, которые согласились заработать на войне и щедро заплатили им. Европа была истощена, и люди хватались за любую возможность помочь семьям. Они оставляли на всякий случай деньги родным и отправлялись в расположение французской армии, везя с собой зараженный овес. Может, ничего и не произойдет, а может, даже вполне может, вспыхнуть эпидемия в условиях военного лагеря, скученности, тесноты. Будет удивительно, если она не вспыхнет и не разгорится громадным костром. Это-то Ивану и не нравилось. Он справедливо полагал, что кроме французов заболеет еще уйма посторонних людей. У Петра таких сомнений не было. Это не его страна, не его земля и не его народ. Этим все сказано. Да и государь попросил. Этого достаточно. Телега и не одна двигалась по направлению к корпусу маршала Катины. Еще несколько телег двигались по направлению к войскам Савойского. Где-то да сработает. «Что вы сказали?» Людовик был в ярости. Адмирал де Турвиль был бледен, как мраморная колонна, но держался так же стойко. «Да, сир, именно так. Два корабля, которые были сцеплены между собой. Белая лилия и... Какая разница?» На парусе было написано «За русского князя Рамадановского». И на палубе тоже. И на стене в каюте капитана, чтобы все увидели. А на корабле... Де Турвиля трясло. Он многое видел, но такого... Джек-потрошитель еще не родился, но мог бы поучиться у неизвестных авторов послания. Современная медицина не могла определить, до или после смерти поиздевались над телом. Но какой резон кромсать трупы? Вот адмирал и предположил, что несчастных пытали еще при жизни. И как пытали... Отрезали головы и сложили пирамидкой. Отдельно на большом блюде выложили носы и уши, пальцы и половые органы, руки и ноги. Кишки развесили серпантином на мачтах, и птицы порадовались угощению. Возможно, адмиралу было бы легче, узнай он, что это проделывали с мертвыми телами, и что исполнителей приказа не раз стошнило в процессе. А может и нет. Людовику точно легче не стало». «Подлые московиты! Нашли, как поквитаться!» «Слухи ползут, ваше величество!» Выдавил адмирал. «Слухи?» Людовик не знал, что их распускали сами, подлые московиты, в красках рассказывая по тавернам о предсмертных мучениях несчастных моряков, о коварстве и жестокости русских, которым и Эдвард Тич позавидовал бы. Получалось неплохо. Чай врать, не кирпичи таскать. Софья не могла отказать Рамадановскому, когда тот попросил расквитаться за родственника. Да и помнила она мальчишку, серьезный такой, из второго выпуска царевичевой школы. Сколько их будет, таких мальчишек и девчонок, которые пошли ради своей страны на смерть? Много, слишком много. Она еще не знала, что Сап собрал свою жертву и среди тех, кто выполнял ее распоряжение. Первым умер Иван. Даже у привитых людей возможен был смертельный исход. Петр не заразился, но легче ему от этого не было. Есть вещи, которые лучше не делать. Сап вспыхнул среди французских войск легко и непринужденно, словно полежавший месяц на солнце валежник от случайной искры, и последствия были такими же ужасными. Одной из жертв стал Виктор Савойский. Одной, хотя и не самой важной. Намного страшнее оказались те, кто дезертировал из войска в надежде избежать страшной болезни. Сап ушел вместе с ними во Францию. Пожар заболевания накрыл Италию и Францию. Война захлебнулась, не начавшись. А по дорогам поползли проповедники, которые кричали, что война не угодна Богу. Король начал войну, и Господь покарал его. А вот если бы король молился, вместо того, чтобы празднества устраивать и бриллиантами обвешиваться... Пророков ловили и кого-то даже повесили. Бесполезно. Слухи шли вслед за сапом и были куда опаснее. Людовик зрился. Но что тут можно было поделать? Воевать становилось попросту опасно. Еще одно поражение, и страна полыхнет бунтом. Да таким, что фронт да пряником покажется. Глупцом Людовик не был и осознавал, что в этой партии его переиграли. Только не понимал пока, кто... Но собирался разобраться и понять, и отомстить. Спускать такое было не в его обычае. Даже если сап вспыхнул сам, в биологическое оружие Людовик поверить не мог, потому что не знал, как такое возможно. То слухи сами не распускаются, у них есть авторы. А учитывая их обширность и однообразие, автор один, которому это выгодно. А кому бы? Версий было две. Испанцы и московиты, кто же еще? Оставалось выяснить, кто. Она знала об этом и писала на родину. Софья читала донесения и надеялась лишь, что концы достаточно хорошо упрятаны в воду. Хотя даже если бы Людовик вздумал им мстить... Софья честно признавала, что за такое их повесить мало. И в кои-то веки не оправдывала себя или брата с мужем. Человек – тварь своеобразная. Чтобы снять с себя ответственность или избавиться от чувства вины, он что угодно изобретет. Но Софья не могла этого сделать. Фантазии не хватало. Куда ушли лихие ребята, которые рубились с турками под стенами Каменца? Когда их сменили политики? Софья не могла ответить на этот вопрос. Ей было тошно и горько. Наверное, это естественный процесс. Политика вымывает из души порядочность. Только вот когда это произошло с ними? И не получится ли так, что Алексей или Иван сочтут целесообразным разменять на военную удачу или кусок земли жизнь кого-то из близких, того же Владимира, например? От выгодного замужества до выгодного убийства один шаг. Но когда Софья попыталась поговорить об этом с ребятами, то встретила непонимание. Что может быть не так? Что ее пугает? Все ведь ради Руси. Она должна это понимать. Софья понимала, но не оставляла ощущения чего-то подлого.